Глава 29. Лишь каким-то чудом нам удалось вернуться из тайного убежища Ибрагима обратно в Китиш вовремя. Даже осталось время наведаться в столовку в поисках чашки какао на ночь с чем-нибудь вкусненьким. После похода в полису аппетит у нас с Лёшкой разыгрался просто дикий. Так что было бы неплохо чем-нибудь подкрепиться. Особого выбора не было. Рыбные котлеты, несколько видов гарниров и бисквиты. Ну, хоть так. Все равно лучше, чем с пустыми животами. «Нужно будет придумать, куда все барахло из убежища Ибрагима перетащить», — рассуждал князь, дожевывая третий бисквит с черничным джемом. «В Белозерск не наездишься, а желательно, чтобы оно все под рукой было». Я не стал ему пока говорить, что у меня свои планы насчет всего имущества моего помощника. Ни к чему это. Пока, во всяком случае. Мы их спокойно с лакримозой изучим. Лёшка и не заметит, что они куда-то исчезали со своих полок. А вот насчет места хранения Нарышкин прав. Что-то такое, ох, как необходимо. «Я думаю, нам с тобой собственное тайное убежище требуется, вот что», — сказал я и налил себе в какао сгущенки. «По-другому никак не получится. Сам подумай. Еще 2 месяца не прошло, а у нас с тобой уже всякого добра набралось, складывать некуда. А его ведь только больше будет». Я попробовал на вкус, что там у меня получилось в итоге, и понял, что сгущенки нужно еще добавить. Ложек 5. «Ну и вообще, тайное убежище — это круто. Будем там секретные встречи устраивать всякие». Я налил еще сгущенки, немного подумал и выскреб остатки. «Круто, конечно», — улыбнулся Лёшка. «Только вот где прикажешь его хранить? Нужно ведь, чтобы где-то рядом. Не в лесу же возле Китежа избушку строить». «Нет», — покачал я головой. «Избушку строить не вариант. Мне такая идея не нравится. Нужно что-то поближе, прямо здесь, на территории школы». «Здесь?» — князь удивленно вылупил на меня глаза. «Ты что, сдурел, Макс? Где ты его здесь найдешь? Ты чего глаза таращишь?» Я отпил какао и зажмурился от удовольствия. «Теперь как надо, сладенький». «Конечно, здесь. Где еще? Тут мест всяких разных, выше крыши. Одних развалин столько вокруг, не сосчитать. А у них, между прочим, подвалы еще есть всякие. Ты об этом не думал?» «При чем здесь подвалы?» — нахмурился Нарышкин. «Как это? Представляешь, какую там секретную базу оборудовать можно при желании? С ума сойти можно!» «Ну, не знаю», — сомнением протянул князь. «И что, будем по всем развалинам лазить? Ты хоть понимаешь, сколько нам на это времени потребуется?» «Зачем это? Ибрагим для этого есть?» Я кивнул в сторону призрака, который замер неподалеку, как изваяние. «Ему все равно делать нечего. Вот и обшарит для нас все подвалы. Я думаю, он знает толк в тайных убежищах». Мы немного помолчали. «В принципе, это мысль», — согласился Лёшка после некоторых размышлений. «Даже очень классная мысль на самом деле. Наглая, правда, очень. Секретная база прямо под носом у преподавателей. Только тебе такая идея могла в голову прийти». «Ну а что здесь такого? Мы же с тобой ничем преступным не занимаемся. Не шишаки какие-нибудь. Правильно? Зато далеко ходить не надо, все под рукой». «Это да. Было бы, конечно, проще, если бы ты мог в общаге комнату купить. Но такое даже тебе не разрешат, да, твое сиятельство?» «Шуточки у тебя», — покачал головой князь. «Ладно, пойдем спать, Макс. Устал я что-то сегодня». «Пойдем». Я допил какао и, с сожалением, посмотрел на пустое блюдце, в котором до этого была сгущенка. «Кстати, комната в общаге все равно не подошла бы. Секретное убежище даже звучит круче». Вся следующая неделя оказалась одной из самых скучных и унылых за все время, которое я провел в школе. Самый конец ноября. Стало совсем холодно, а я не люблю, когда снега еще нет, а уже колотун. Ну и еще одно. Все школьники уезжали на неделю домой, так что в Китеже только и разговоров было, кто чем будет заниматься на осенних каникулах. Само собой, я никуда ехать не планировал, поэтому вся эта суета меня раздражала. Ничего такого я не показывал, перебьются, но старался побольше времени проводить в своей комнате. Говорил, что голова болит. Самая удобная отговорка, которая всегда срабатывает. Чтобы отвлечь себя от мрачных мыслей, я нагреб в библиотеке гору учебников и взялся за их изучение. Я так делал всегда с тех пор, как во мне поселился Дориан. Хоть он и любил время от времени повалять дурака, насчет знаний этот парень был строгих понятий и считал, что лишними они не бывают. Тем более, что теперь у меня появился Ибрагим, а вместе с ним у меня открывались новые перспективы. Мы с ним часами сидели над разделами алхимии, которые были посвящены монстрам из искажений. Точнее, частям тел или органов, которые от них можно отрезать и использовать в работе. Вот, оказывается, и зелье подводного дыхания, которое мы с Нарышкиным покупали у Гадюкиных, будет намного мощнее, если сделать его с добавлением ингредиентов, добытых из монстра. Между прочим, тут их даже несколько вариантов, один лучше другого. Ох, и увлекательное дело. Здесь так много всего было, что обычная классическая алхимия, с которой я был знаком до этого, просто детский сад. Может быть, поэтому ее чуть ли не в новую науку хотят выделить. А пока называли просто неоалхимия. Ну и томов пока было не очень много написано. Все ведь только экспериментальным путем узнается, а это дело опасное. На всех учебниках прямо огромными красными буквами везде проштамповано, что ученикам школы строго-настрого запрещено лезть в эти сложные материи и пытаться самим что-то выяснить. Под угрозой исключения из школы магии. Вот только странная штука. Чем больше этих красных штемпелей я видел, тем все сильнее у меня чесались руки попробовать изготовить какое-нибудь зелье по рецептам из учебников. Даже не знаю, почему так происходило. А еще больше хотелось самому что-нибудь попробовать. Пока я читал эти книжки, у меня появилось несколько очень интересных мыслей, которые не мешало бы проверить. Теперь, когда в моем распоряжении появилась искрица, можно было не беспокоиться, что отравишься. Правда, можно было запросто помереть от чего-нибудь другого. Например, тебя могло разорвать на мелкие части, но это нужно было делать совсем уж что-то не то. Не думаю, что я способен сотворить подобную глупость. Кроме учебников по неоалхимии было еще кое-что, в чем Турок был большим специалистом. Это, разумеется, монстры из искажений. Все-таки он был убийцей чудовищ, а значит, знал о них, если не все, то очень и очень много. Вот только жаль, что учебники по монстрам так просто не добудешь. Лишь только те из них, к которым имел доступ любой школьник, а самые интересные были под запретом. Они предназначались только для учеников старших классов, да и то не для всех, а для тех избранных, кто выбрал для себя соответствующую специализацию. Не думаю, что таких было слишком много. Кто станет тратить на это время, если нет желания поступать в дальнейшем в черный плющ и бродить по искажениям? Вот как Костя Собакин, например. Хотя в доступных книжках было что почитать интересного. Тварей там всяких хватало. Правда, я всех раньше не видел, кроме тех крыс, которые попались мне, когда впервые в жизни оказался в искажении. Даже шестинога и того не было. Что уж о жабе говорить, из которой мы с Нарышкиным розовый магический кристалл добыли. Ибрагим оказался хорошим рассказчиком и учителем. Получше, чем большая половина преподавателей в нашей школе. Рассказывал все по делу. Кого куда лучше бить, с какой стороны заходить и как сделать так, чтобы не получить ответку. Кстати, судя по тому, что я от него слышал, он был неплохим мечником, и не только мне так казалось. «Этот психопат знает, о чем говорит», — сказал как-то раз Дориан в один из таких моментов. «Как это ему интересно знать, башку раскромсали?» «Ну, не знаю. Мне бы не очень понравилось рассказывать, как меня грохнули», — ответил я ему. «Да ладно, Макс. Он ведь дохлый давно уже. Какая ему разница? В другой раз как-нибудь. Вот так, за изучением неоалхимии и бестиарием монстров из искажений, я и проводил вечер за вечером, пока, наконец, неделя не подошла к концу. В пятницу уроки были сокращенные и заканчивались до обеда, так что праздничное настроение в Китеже царило с самого утра. Все ученики были радостные, везде был шум, и учебным этот день можно было назвать лишь символически. По сути, никто уже ничего не делал. Каникулы, что тут говорить, кому нужны эти скучные уроки? «А может быть, все-таки передумаешь, Макс?» — с надеждой спросил Нарышкин, когда мы с ним обедали в непривычно полупустой столовой. Понятное дело, все хотели свалить из школы поскорее. На счету была каждая секунда. Минута отнятого каникулу равнялась трем, а может и больше. Это вообще не поддавалось исчислению. Я еще несколько дней назад сказал Лешке, что окончательно решил не ехать домой на каникулы, и теперь он всеми силами пытался уговорить меня поехать погостить к нему. Но у меня были свои планы. Хотя, конечно, можно было смотаться к князю. Но ведь на несколько дней не получится. Просто так не уедешь. Подумают, что мне не понравилось. А у меня и правда дел была целая куча. Новую квартиру обустроить, гардероб обновить, тенедом навестить обязательно. Еще бы все успеть за неделю. Хотя это все, конечно, не то же самое, что домой съездить. Вот только там меня никто не ждет, а своего собственного пока у меня нет. Только в планах. «Нет, Леха, спасибо, но я в Китеже останусь. Неудобно это». «Да что ты заладил, как попугай? Неудобно, неудобно!» — нахмурился он, ковыряя вилкой кусок праздничного торта, который сегодня полагался ученикам по случаю начала каникул. «Неудобно целоваться в центре города, советами замучают. Я же тебе сказал, с родителями я уже все согласовал. Они рады будут тебя видеть, брат с сестрой тоже. По Москве погуляем. Тем более у меня через 3 дня день рождения. Мне отец обещает грандиозную вечеринку устроить». «Вот и привезешь мне тортик», — улыбнулся я. «А я с Ибрагимом подумаю, что тебе подарить такого офигенного на твои 16 лет». «Кинжал, брухо мой господин», — сразу придумал турок. «Вот Ибрагим советует красивый ножичек тебе купить, я так думаю, чтобы ты им от хулиганов в парке отмахиваться мог». «Скажи ему, что ножик у меня энергетический есть», — улыбнулся Нарышкин. «Он понадежнее будет. Так что ты решил?» «Я же сказал, здесь побуду. В другой раз как-нибудь». «Эх», — вздохнул Лёшка. «Вот ты упертый, Макс. Как ослик маленький. Ладно, в другой раз, так в другой раз». Мы с ним посидели еще немного, затем попрощались, и он ушел. А я ненадолго остался. Каникулы там или нет, а праздничный торт с клубникой и сливками никто не отменял. Я только начал второй кусочек и останавливаться на этом не собирался. В моих ближайших планах было еще как минимум 2, чтобы всего 4 получилось. Нет, лучше 5. Нечетные числа мне как-то больше нравились. Я как раз объел клубнику с 3-го кусочка и приступил к вкусным жирным сливкам, которые покрывали торт воздушным белоснежным облаком, как напротив меня села девушка. Надо же, Гвоздева Варвара, та самая лесничиха из Змеиного Ордена. «Привет, Макс, как дела?» — спросила она и поставила на стол чашку с кофе. «Обалденно! Тортик у них сегодня получился просто бомба. Я уже 3-й кусок ем, между прочим». 3-й? Ого, солидно», — уважительно кивнула девушка. «В меня мы столько не влезло». «Это еще что? Я хочу после того, как этот доем, еще 2 съесть», — сообщил я ей. «Завтра же такого торта уже не будет». «Ну да, тут с тобой не поспоришь», — улыбнулась она и отпила кофе. «Кстати, насчет завтра. У тебя какие планы вообще на ближайшие дни, Максим? Домой на каникулы когда собираешься уезжать? Просто я смотрю, почти весь Китеж уже разъехался, а ты еще здесь. У тебя самолет или поезд?» «Ни то, ни другое», — ответил я и откусил кусок торта. «Я вообще не поеду домой. Останусь на каникулы в школе». «Вот как? Тогда это меняет дело». «А что ты хотела?» «Вот как раз если бы уезжал, то хотела бы попросить, чтобы ты задержался на денек». «Зачем это?» «Вступительное испытание темников. Ты не забыл?» Кажется, кто-то совсем недавно хотел попасть в Змеиный Орден. Или ты передумал?» «Вот это новость так новость. Я аж тортом подавился от неожиданности». «Макс, ты поаккуратнее глотай, а то еще чего доброго беда случится», — усмехнулась Варвара, затем перегнулась через стол и похлопала мне по спине. «С кем я тогда завтра на испытание пойду? Мертвый Темников мне там точно не нужен». «Фух», — я вытер навернувшиеся на глаза слезы и сделал несколько глотков сока. «Да что-то тортик не в то горло пошел». «Вижу, что не в то». «Мы с тобой вдвоем пойдем?» — спросил я, после того, как опустошил стакан сока и пришел в себя. «Нет, еще Вася Медведев с нами будет», — ответила девушка. «Ого! Что там за монстр такой жуткий нас поджидает, если всей компанией навстречу с ним отправляемся?» «Не переживай. Не такой уж он и страшный. Просто на первый раз лучше перестраховаться». Варвара пожала плечами. «Мы же еще не знаем, что ты из себя представляешь, правильно? Слухи всякие ходят. Но на них опираться не будешь, а по внешнему виду... Извини, Максим, но...» «Да ладно, понял я все», — махнул я рукой. «Ты хочешь сказать, что не выгляжу я как грозный убийца-чудовищ, правильно?» «О, ты и про них уже все знаешь. Ну, в общем, да, все верно говоришь, не обижайся». «Не буду. Лучше пойду еще один стакан сока возьму и кусочек торта». «Когда выходим?» — спросил я у нее после того, как вернулся с добавкой. «Утром, днем, вечером?» «В обед, чтобы к вечеру оказаться там, где нам нужно», — ответила Варвара. «Охотиться будем на огненного муравья. А эти твари вечером наиболее уязвимы». «Огненные муравьи? Что-то не помню, чтобы в той книжке, которую мне можно было читать, такие были. Нужно будет вечером расспросить Ибрагима насчет этих монстров. Думаю, он по-любому что-то про них знает». «Понятно», — кивнул я. «Кстати, я не переживаю, если что». «Ага, это я заметила», — хохотнула она. «И бровью не повел, когда услышал, что тебя ждет вступительное испытание. Хотя даже старшеклассники потеют. А это значит, что ты либо идиот, либо и правда не боишься. На идиота ты точно не похож, Макс». «Слушай, Варвара, а торт все-таки очень вкусный. Ты бы съела кусочек». «Мне нельзя, я на диете». «Зря. Лишаешь себя удовольствия». «Завтра в 12 встречаемся на парковке перед школой». Она встала со стула и помахала мне рукой на прощание. «Пока, бесстрашный молодой человек». «Ого», — кивнул я и поддел ложкой непослушную клубничку, которую вот уже почти минуту безуспешно гонял по тарелке, пытаясь съесть. «И тебе всего хорошего». Я выждал несколько минут после того, как она ушла, а потом спросил. «Ну, Ибрагим, теперь рассказывай, кто такие эти огненные муравьи и почему их так называют? Они что, в каких-нибудь особенных муравейниках живут?» «Опасные твари, мой господин. На обычных муравьев похожи, только в несколько раз больше, размером с огромных крокодилов и с твердым панцирем, а челюсти у них острые, как косы. Обычного человека запросто пополам могут перекусить». «Пф, тоже мне опасные», — фыркнул Дориан. «Да я таких опасных 5 лет в узелки завязывал, когда я вечером с няней гулял. Чего это он на тебя жути наводит, Макс?» «Погоди, Мор, чего ты раскричался? Должен же я узнать, с кем нам завтра предстоит иметь дело». «Главное — ввязаться в бой, а там уже будем действовать по ситуации». «Помолчи немного, дай мы договорим». «Похож на муравья, огромные челюсти и твердые панцири. Но вроде бы примерно понятно». «Что-то добавишь?» — спросил я и отправил в рот еще одну клубничку. «Да, мой господин. Панцири огненных муравьев очень плохо пробивают даже энергетические мечи. А некоторые их вообще не берут». «Стоп. Погоди. Что значит «некоторые их вообще не берут»?»